Возвожу мои очи горам, как прекрасны вершины Ливана, там Ермон облаченный в снега протянулся. Там кормил и цветущих Вавур, на который сошла слава неба, озаряя вселенной простор сокровенным немеркнущим светом. Воздыхает священный Синай, небесам поднимая высоты. Творил ты такие красоты. Небеса от восторга дрожат в созерцании славы великой. Серафимы взывают свят, свят, закрывая от трепета лики. Подобен тебе, Адонай, пред тобою земля, как пылинка. О, спасенный мой друг, прославляй святость Божью в собрание великое. Прославляй его днем и в ночи, прославляй с восклицанием стройно, всей душой перед ним трепещи, он Господь, он почтения достоин. Край. Скоро выйдет невеста навстречу. Поклоняюсь тебе.